Глава 4. О чем говорят увеличенные лимфоузлы? Лариса зашла ко мне в кабинет со словами: «Доктор, я умираю». И в голосе слышалась безнадежность, смешанная с глухой решимостью. Такой вердикт она вынесла себе самостоятельно. Лариса рассказала, что последние годы жила на автомате. Нелюбимая работа, рутина, отношения, в которых давно не было счастья. Все это ее не удовлетворяло, но уйти, что-то изменить, не решалось. И вот однажды вечером она заметила припухлость на шее, а через день и в области подмышек. Ипохондрия сыграла с ней злую шутку. Лариса тут же полезла в интернет, наткнулась на статьи про онкологические заболевания и фактически вынесла себе приговор. Мысль, что это рак, подействовала лучше многолетней психотерапии. Представив, что впереди ее ждет тяжелое лечение и перспектива умереть, а завтра нужно вставать на работу, от которой тошнит похлеще, чем от химии, она без колебаний написала заявление и уволилась буквально за один день. Посчитала накопления, нашла билеты на сказочный Бали и уже мысленно доживала дни, что ей отвела судьба, на острове, глядя на те самые знаменитые закаты и катающиеся на досках молодежь. Эта история вполне могла бы быть сюжетом в духе голливудских мелодрам, но прежде чем купить билеты, Лариса все-таки записалась к врачу. На приеме она сидела, ожидая подтверждения страшного диагноза, но после осмотра и УЗИ стало ясно — это не рак. Когда я озвучила это, Лариса долго молчала. Она уже и заявление написала, и билеты нашла. Что же теперь делать со своей жизнью? Больше она не возвращалась. А жаль, было бы интересно узнать, как в итоге сложилась ее судьба. Но чему точно учит нас эта история? Чтобы изменить жизнь, не обязательно ждать, пока услышите приговор. Ведь путешествие Ларисы было не о страхе смерти, а о начале новой жизни, где она больше не согласится на то, что ее не устраивает. Другой вывод, который мы точно должны извлечь из этой истории: не спешите ставить себе диагноз по интернету. Мы вспоминаем о лимфатической системе в двух случаях: когда приходим в спа на лимфодренажный массаж и когда на теле начинают прощупываться лимфатические узлы. На этом этапе желание выяснить причины с помощью интернета очень соблазнительны, но абсолютно бесполезны. Увеличенные лимфоузлы могут свидетельствовать о простуде, кариесе, недосыпе, и если на холодном посидела, и об онкологическом заболевании. Однако для многих сам факт их появления ассоциируется исключительно с серьезным заболеванием, как, например, потеря веса. Но гораздо чаще лимфоузлы увеличиваются по совершенно безобидным причинам и не требуют лечения. Я понимаю, мало кто любит рекомендации немедленно обратиться к врачу. Поэтому в этой главе объясню, как правильно оценить ситуацию и выбрать подход между подождать и понаблюдать, и срочно обратиться за консультацией. Для начала разберемся с терминами. Состояние, при котором увеличиваются лимфатические узлы, называется лимфаденопатией. Это промежуточный диагноз, сигнализирующий специалисту об увеличении узлов без указания на конкретную причину. Лимфаденопатию не лечат. Прежде всего ищут ее источник. Как вы помните из предыдущей главы, лимфатические узлы играют важную роль в защите от чужеродных клеток, могут реагировать на любые изменения в организме, болезни, травмы, отравления, ожоги. При появлении проблемы иммунная система активируется, и лимфоциты, защищающие организм от инфекции, начинают скапливаться в узлах для борьбы с угрозой. Чем больше лимфоцитов, тем больше становится лимфоузел. Вероятно, каждый из вас сталкивался с этим во время обычной простуды, особенно если у вас есть дети. Это первая и самая частая причина увеличения лимфоузлов. Совет от доктора. Лимфатическая жидкость движется от конечности к центру в одном направлении. Поэтому если проблема локализована ниже пояса, например, инфекции, передающиеся половым путем, вероятнее всего, воспалятся паховые лимфоузлы. Если у пациента болит горло, увеличены будут шейные узлы. Проанализируйте ваше общее состояние здоровья. Какие еще жалобы вы могли бы отметить? Если кроме увеличенных лимфоузлов есть другие симптомы, и все они находятся в рамках одной анатомической области, то, скорее всего, эти процессы между собой связаны. Увеличение лимфатических узлов не равно воспалению. Не каждый увеличенный лимфатический узел воспален. Это важно понимать. Увеличение лимфоузла может быть простой реакцией на изменения в организме без каких-либо признаков болезни. Он как мини-лаборатория, где клетки иммунной системы анализируют поступающие сигналы и решают, нужен ли организму ответ. Лимфоузел увеличится, скорее всего, в ответ на воспаление где-то рядом. В этом случае лимфоузел станет как аэродром, с которого в проблемный участок тела будут вылетать истребители, иммунные клетки. Но бывают состояния, когда внутри самого лимфатического узла начинается воспаление, то есть лимфоузел не просто включает сигнал тревоги, а сам начинает болеть. В этом случае, кроме увеличенного размера, появится болезненность лимфоузла, изменится цвет кожи над ним, может подняться температура. Это состояние в медицине называется лимфаденит. Лимфаденит часто начинается, когда болезнетворные бактерии или вирусы пробираются в лимфатический узел вместе с потоком лимфы, несущей вредные микроорганизмы из места воспаления, из раны, фурункула или даже из крошечной ранки от кошачьей царапины. Лимфоузел словно маленький фильтр, который задерживает в себе угрозу, принимает на себя удар, собирая и нейтрализуя врага, прежде чем он распространится дальше по телу. Существует два основных типа лимфаденита, и каждый имеет свои особенности. Острый лимфаденит. Это, можно сказать, лимфоузел, который реагирует на неожиданную атаку. Представьте, что у вас начинается ангина, и миндалины воспаляются от многочисленных бактерий. Лимфатические узлы на шее тут же включаются в бой и начинают увеличиваться, привлекая все больше лимфоцитов, чтобы помочь вам справиться с инфекцией. Этот вид лимфаденита возникает при быстро развивающихся инфекциях и сопровождается болезненностью и покраснением в месте воспаления. Хронический лимфаденит. Здесь совсем другая история. Он набирает обороты медленно, как уставший воин, которому не приходится вести крупные битвы, но который все время отбивается от постоянного источника болезни. Такой лимфоденит сопровождает хронические инфекции и серьезные болезни, такие как туберкулез, ВИЧ или онкологические заболевания, и напоминает затяжное воспаление, когда организм все еще пытается бороться с врагом, но уже без острых вспышек. Совет от доктора. Если лимфоузлы болят, причина, скорее всего, в инфекции. Это могут быть как бактерии, туберкулез, сифилис, ангина, так и вирусы, цитомегаловирус, герпес, краснуха, вирусный фарингит. Каждая из этих инфекций способна вызвать временное увеличение лимфоузлов, которое пройдет по мере излечения. В этом случае лимфаденопатии займется врач-инфекционист. Как лечить зависит от основного заболевания. Назначения будут сильно отличаться, если воспаление лимфоузлов спровоцировали туберкулез, цитомегаловирус, фурункул или ангина. Врач может назначить антибактериальные препараты, в том числе антибиотики или противовирусные средства. В некоторых случаях дело может дойти до хирургического вмешательства, когда имеются признаки выраженного местного воспаления, переходящего на соседние ткани и угрожающего распространением бактерий по всему организму. Поэтому, если вы наблюдаете у себя перечисленные признаки воспаления, лучше без промедления обратитесь к врачу. Когда это все-таки рак? Увеличенные лимфоузлы могут быть признаком злокачественного процесса, но, как правило, это не симптом начальной стадии. Важно помнить, Они не являются ранним признаком онкологии и не обязательны при всех видах опухолей. Например, такие заболевания, как лимфомы, лейкозы, рак молочной железы и меланома, могут вызывать увеличение и воспаление узлов. Однако при раке мозга, а также в некоторых формах рака легких, почек и печени, лимфоузлы чаще всего не увеличиваются, по крайней мере, те, которые доступны нам для прощупывания. В следующей главе подробно рассмотрим, почему страдают именно лимфоузлы и может ли травма этих узлов способствовать возникновению рака. Здесь же коротко расскажу, как отличить признаки онкологии от симптомов простуды или инфекции. Когда речь идет об онкологии и лимфоузлах, нужно учитывать два важных момента. Во-первых, при опухолях кроветворной и лимфоидной систем, таких как лейкозы и лимфомы, чаще всего увеличиваются поверхностные лимфоузлы – шейные, подмышечные, паховые. При этом они могут увеличиваться сразу в нескольких областях, оставаясь безболезненными и постепенно увеличиваясь в размерах. Во-вторых, если злокачественный процесс затрагивает органы, связанные с кроветворной системой, увеличение лимфоузлов чаще наблюдается только симметрично с обеих половин тела. А вот остальные опухоли дают одностороннее увеличение. Например, при опухоли в левой молочной железе лимфоузлы, вероятно, увеличатся только слева. Если опухоль находится в органах брюшной полости, увеличатся глубокие лимфоузлы, которые обнаруживаются только при обследовании. Они также могут расти постепенно и быть безболезненными. Важно отметить. При онкологических заболеваниях увеличение лимфоузлов будет только прогрессировать, причем в худшую сторону. Пораженные злокачественными клетками лимфоузлы продолжат расти, сливаться в грозди, а если возникнет болезненность, она уже не пройдет. Совет от доктора. Если замечаете постепенное увеличение лимфоузлов, которое не проходит в течение нескольких месяцев, обратитесь к врачу. Начать нужно с терапевта и ультразвука. Консультация у онколога будет оправдана, если ответов на вопросы после терапевта не появилось. Иммунитет против аутоиммунные заболевания и лимфоузлы. Лимфатические узлы – это один из главных компонентов иммунной системы. Они помогают организму бороться с инфекциями. Однако при аутоиммунных заболеваниях могут вести себя иначе. Вместо того, чтобы защищать организм от внешних угроз, иммунная система начинает атаковать собственные клетки. Лимфатические узлы становятся частью этой ошибочной реакции, увеличиваясь в ответ на повреждения, вызванные аутоиммунным процессом. Когда иммунитет борется сам с собой, лимфоциты, находящиеся в лимфоузлах, начинают активно работать и нападать на собственные ткани, и ткани лимфоузлов не исключение. Подобные процессы происходят, например, при системной красной волчанке, которая является хроническим аутоиммунным заболеванием. Организм начинает вырабатывать антитела против своих собственных клеток. Или ревматоидном артрите, аутоиммунном заболевании, когда иммунные клетки ни с того ни с сего начинают атаку собственных суставов. Тут лимфоузлы, находящиеся поблизости к атакуемому суставу, тоже увеличатся. Если проблема в суставах кистей, увеличатся подмышечные лимфоузлы. В случае аутоиммунных заболеваний лимфатические узлы могут расти длительное время, та самая хроническая лимфаденопатия. Пациенты ходят по специалистам годами в поисках причины. Дополнительные симптомы, которые могут указывать на то, что проблема кроется в собственном иммунитете – усталость, лихорадка, потеря веса, сыпь или боль в суставах. Это говорит об общем воспалительном процессе в организме, а не о локализованной инфекции. Важно, что при инфекциях лимфоузлы могут болеть и быть горячими на ощупь, тогда как при аутоиммунных заболеваниях они, как правило, безболезненные, однако могут ощущаться как уплотненные или твердые без изменения температуры. В отличие от онкологии, при аутоиммунных заболеваниях лимфоузлы часто увеличиваются симметрично, одновременно с обеих сторон тела. Все дело в фарме. Лимфатические узлы могут увеличиваться на фоне внутримышечных уколов некоторых лекарств, например, пенициллина. В этих случаях организм воспринимает препарат как чужеродное вещество, и лимфатические узлы на время увеличиваются, как если бы в организм проник вирус или бактерия. Такое состояние проходит при отмене лечения. Делать с ним ничего специально не нужно. Увеличенные лимфоузлы. Инструкция к самодиагностике. Если из всей главы вы решите запомнить только одну мысль, вот она. Лимфатические узлы никогда не увеличиваются сами по себе. Это всегда следствие конкретных процессов в организме. Если есть очевидная причина, чтобы лимфоузлы увеличились, например, у вас ангина, чудовищно болит горло, температура 39, 99% дело именно в ангине. Однако, если не болеете, не поранились, не ощущаете других признаков заболевания, но вдруг обнаружили увеличенные лимфоузлы, это сигнал для визита к врачу и тщательного поиска первопричины. Это тот случай, когда важно не бороться с последствиями, а устранить причину. Сами по себе лимфатические узлы мы не лечим. Никогда. Я дам вам 6 ориентиров, которые помогут понять, стоит бежать к врачу уже завтра или можно посетить специалиста в плановом режиме. Все дисклеймеры, что этот тест не способ постановки диагноза, актуальны. Первый. Локальное или системное увеличение лимфоузлов. Если увеличились лимфоузлы в одной анатомической зоне, например, на шее, и при этом с обеих сторон, это чаще всего не вызывает особых опасений. Обычно такое увеличение связано с локальными инфекциями, такими как ангина, простуда или проблемы с зубами. Но если увеличение затронуло лимфоузлы по всему телу, например, и в области шеи, и в подмышках, и в паху, это повод задуматься. Искать аутоиммунные заболевания, хронические вирусные инфекции, ВИЧ, цитомегаловирус, герпес или злокачественные новообразования кровотворной системы, лейкоз, лимфомы. Второй. Ищем причину. Когда вы болеете, увеличение лимфоузлов логично, следствие инфекции. Но если не чувствуете себя больным и на фоне хорошего самочувствия вдруг заметили увеличение хотя бы одного лимфоузла, стоит обратиться к врачу. Это может быть признаком скрытой инфекции или онкологического заболевания. Иногда бывает и так, что при инфекционном заболевании лимфоузлы остаются в норме. Это тоже повод для обращения к врачу, только уже к иммунологу. Он оценит работу вашей иммунной системы и определит, все ли в порядке с ее реакцией на угрозу. Третий. Рост в динамике. Если лимфоузлы увеличились, например, на фоне простуды, и постепенно уменьшаются по мере выздоровления, то, как правило, переживать не стоит. Это нормальная реакция организма. Если же лимфоузлы увеличились и не уменьшаются, их рост продолжается, это повод для дополнительного обследования. Что касается временных рамок, в случае инфекционных заболеваний увеличение лимфоузлов обычно проходит в течение месяца. Если нет, нужно обязательно обратиться к врачу. Четвертый. Типичная или атипичная зона. В некоторых случаях увеличение лимфоузлов можно объяснить тем, что они находятся в типичных для заболеваний областях, например, при ангине часто увеличиваются шейные подчелюстные лимфоузлы. Но если у вас прыщ на руке, а лимфоузлы увеличились в паху, вы знаете, что делать. Пятый. Болит или не болит? Критерий, который поможет вам выбрать врача, к которому нужно идти. Если лимфоузлы увеличились и болят, к терапевту или инфекционисту. А вот при аутоиммунных болезнях и раке лимфатические узлы могут долгое время не болеть. В таком случае выбираем онколога или иммунолога. Не нужно откладывать визит к врачу только потому, что не чувствуете физического дискомфорта. Шестой. Плотность. Это критерий, на который ориентируются специалисты и на который не стоит полагаться вам, если нет медицинского образования и клинического опыта. Лимфоузлы могут быть плотными и эластичными при лимфоме, а мягкими при инфекционных заболеваниях. Однако определение плотности лимфоузла – задача для врача, который сможет провести полноценную диагностику. Если щупаете лимфоузел в первый, даже в десятый раз в жизни, вам элементарно не с чем сравнить текстуру этого образования. Важное замечание для пациентов с онкологическим анамнезом. Если в прошлом у вас был рак, даже успешно пролеченный, любое изменение в состоянии лимфоузлов требует немедленного обращения к врачу. Для таких пациентов особенно важно не пропустить возможные рецидивы или метастазы, и своевременная диагностика может сыграть решающую роль в успешности лечения. Какие анализы сдавать, если беспокоят лимфоузлы? Поскольку причины увеличения лимфоузлов могут быть разными, от простудных заболеваний до более серьезных состояний, включая аутоиммунные болезни и рак, всегда начинайте с терапевта и общих анализов, таких как общий анализ крови и УЗИ. Это позволит исключить самые вероятные проблемы, и если специалист первичного звена диагноз не поставит, он направит вас к профильным врачам. Общий анализ крови – первый шаг в диагностике увеличенных лимфоузлов. Он помогает оценить, есть ли признаки воспаления или инфекции в организме. Например, повышенное количество лейкоцитов может указывать на бактериальную инфекцию. Если же увеличилось количество лимфоцитов, это может говорить о том, что причина увеличения лимфоузлов – вирусная инфекция. Если же все показатели в норме, стоит искать другие источники проблемы, такие как аутоиммунные заболевания или злокачественные опухоли. УЗИ лимфатических узлов – важный инструмент для оценки их состояния. Это безболезненное исследование помогает врачу увидеть размер, форму и структуру лимфоузлов. На УЗИ можно определить, не увеличены ли они в нескольких группах и есть ли изменения в текстуре. Например, при инфекциях лимфоузлы могут увеличиваться, но сохранять обычную структуру. Однако при злокачественных процессах они могут быть более плотными и иметь измененную внутреннюю структуру. В некоторых случаях, чтобы оценить лимфоузлы, находящиеся внутри грудной клетки, врач может назначить рентген грудной клетки. Это поможет увидеть проблемы в центральных органах, таких как легкие и сердце. Если по результатам УЗИ или других обследований есть подозрение на злокачественный процесс или туберкулез, врач назначит биопсию лимфоузла. Это исследование позволяет взять образец ткани лимфоузла для микроскопического исследования. Биопсия может подтвердить или опровергнуть наличие рака или других заболеваний. Это особенно важно, если у врача есть сомнения по поводу характера увеличения лимфоузла. Важно помнить, если доктор назначил биопсию, это делается с целью получить точную картину происходящего. Если результаты УЗИ или других анализов не дали ясного ответа, биопсия может оказаться решающим шагом в установлении диагноза. Отказ от нее способен привести к упущению серьезных заболеваний, что в дальнейшем может стоить жизни, особенно при онкологических заболеваниях. Говорю об этом, поскольку у многих пациентов есть страх, что если взять клетки из лимфоузла, это может потревожить болезнь и ускорить ее развитие. Но так это не работает. Биопсия необходима для точной диагностики и выбора правильного лечения. В подавляющем большинстве случаев она безопасна и не ухудшает течение болезни. Исключения касаются отдельных видов опухолей. Речь идет о гепатоцеллюлярном раке. Это первичный рак печени, который в структуре всех злокачественных опухолей занимает около 4-5% случаев. А также холангиокарциноме, опухоли желчных протоков, еще более редкой. Она встречается примерно в 1-2% случаев среди всех онкозаболеваний. Для сравнения, рак молочной железы – около 12% всех случаев рака – рак легкого – 11%. Доверьтесь специалистам. Если в чьем-то конкретном случае взятие биопсии будет сопряжено с рисками, врач об этом предупредит и подберет более безопасный метод диагностики. Магнитно-резонансная томография МРТ, компьютерная томография КТ и позитронно-эмиссионная томография ПЭТ – более сложные и дорогие методы диагностики, которые применяются в исключительных случаях. Их могут назначить для оценки распространенности заболевания, если есть подозрение на злокачественные опухоли, лимфомы или метастазы. И, пожалуй, самый редкий метод для оценки лимфоузлов, даже несмотря на то, что в его названии есть корень лимфа, лимфа-МРТ и лимфосцинтиграфия. Они используются для оценки работы всей лимфатической системы, проходимости лимфатических сосудов и количества, состояния лимфоузлов, скорости движения лимфы и прочее. Эти методы нужны больше лимфологу, врачу, который, по сути, занимается только лечением лимфатических отеков. Таблица не для ипохондриков. Эта таблица всего лишь информационный материал, помогающий приблизительно сориентироваться в анатомических особенностях лимфатических узлов и возможных причинах их увеличения. Она не предназначена для самостоятельной диагностики и не заменяет консультации специалиста. Пожалуйста, не пытайтесь ставить себе диагноз на основе этой информации, даже если описанные симптомы кажутся вам незначительными. Если вы склонны к тревоге и вам свойственно беспокоиться о малейших изменениях в теле, лучше не искать причины самостоятельно. Заканчивайте слушать эту главу и обратитесь к врачу для точного и профессионального мнения. Локализация лимфатических узлов. Подчелюстные. За какую область отвечают? Язык, подчелюстная, слюнная железа, губы, полость рта, конъюнктива. Возможные причины. Поражение головы и шеи, синусов, ушей, глаз, кожи, глотки. Локализация лимфатических узлов. Подбородочные. За какую область отвечают? Нижняя губа, дно полости рта, кончик языка, кожа, щеки. Возможные причины. Ангина, грипп, кариес, синдром мононуклеоза, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, токсоплазмоз. Локализация лимфатических узлов. Еремные. За какую область отвечают? Язык, миндалины, ушная раковина, околоушная, слюнная железа. Возможные причины. Прикусил язык, фарингит, краснуха, паротит. Локализация лимфатических узлов. Задние шейные. За какую область отвечают? Кожа головы, шеи, верхней конечности. Возможные причины. Перхоть, прыщ на голове, туберкулез, лимфома, злокачественные заболевания головы и шеи, краснуха, менингит. Локализация лимфатических узлов. Затылочные. За какую область отвечают? Кожа головы и шеи. Возможные причины. Местные инфекции. Краснуха. Локализация лимфатических узлов. Заушные. За какую область отвечают? Наружный слуховой проход, ушная раковина, кожа головы. Возможные причины. Местные инфекции. Краснуха. Локализация лимфатических узлов. Передние ушные. За какую область отвечают? Веки, конъюнктива, височная область, ушная раковина, наружный слуховой проход. Возможные причины. Местные инфекции. Фейслифтинг, блефаропластика, прыщи на лице. Локализация лимфатических узлов. Правый надключичный лимфоузел. За какую область отвечают? Средостение, легкие, пищевод, правая рука. Возможные причины. Кожные инфекции правой руки, ушибы, рак молочной железы, меланома кожи правой руки, поражение легких, пищевода. Локализация лимфатических узлов. Левый надключичный лимфоузел. за какую область отвечают. Грудная клетка, левая рука, брюшная полость через грудной проток. Возможные причины. Рак левой молочной железы, меланома кожи левой руки, лимфома, злокачественное поражение органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рак желудка. Локализация лимфатических узлов, подмышечные, за какую область отвечают? Верхняя конечность, грудная стенка, молочная железа. Возможные причины. Инфекция кожи и мягких тканей рук, мастит, болезнь кошачьей царапины, лимфома, рак молочной железы, наличие силиконовых имплантатов, бруцеллез, меланома кожи рук или молочных желез, рак Педжета. Локализация лимфатических узлов. Кубитальный локтевой, лимфоузел. За какую область отвечают? Локтевая часть предплечья и кисти. Возможные причины. Инфекции, лимфома, саркоидоз, туляремия, вторичный сифилис. Локализация лимфатических узлов. Паховые. За какую область отвечают? Пенис, мошонка, вульва, влагалище, промежность, ягодичная область, нижняя часть брюшной стенки, анальный канал, нижняя конечность. Возможные причины. Инфекции, передающиеся половым путем, например, герпес, гонорея, сифилис, шанкроид, паховая гранулема, венерическая лимфогранулема, лимфома, злокачественные заболевания в тазу, бубонная чума. Итак, увеличение лимфатических узлов всегда сигнал иммунитета, который как бы говорит нам: «Друг, отвлекись от своих дел, в нашем теле есть нечто подозрительное, мне не помешает твоя помощь в поиске причины». И этот сигнал лучше не игнорировать. Лимфоузлы – своего рода индикатор, который подсказывает, что в организме что-то не так. Однако важно понимать, увеличение лимфоузлов – это не самостоятельное заболевание, а симптом, который всегда имеет причину. Не пытайтесь лечить лимфоузлы самостоятельно, особенно с помощью народных методов или препаратов, не назначенных врачом. Если у вас вдруг возникает вопрос: «Зачем эта суета?», прослушайте главу еще раз. А мы движемся дальше.